Но слушай, как же все-таки хорошо, что ты пришла. А почему только сейчас? Я тебя тут искал с первого дня. Прости, просто ты обрушился на город совершенно внезапно, как штормовой юго-западный ветер со стороны Лейна. А я не сижу тут безвылазно, объясняет облако. Это я только в человеческой шкуре была домоседкой. А теперь, по твоей милости, хоть вовсе сбегай. Что ты натворил, сэр Макс? Как тебе не стыдно? Все уже такое почти настоящее, что еще немного, и местное население начнет шарахаться от меня, как положено нормальным живым людям. Ну уж нет. Местное население было, есть и остается самым бесстрашным и призраколюбивым во Вселенной. Это я твердо обещаю. Иначе какой в нем вообще смысл? А тебе правда нравится, что город оживает? Или ты надо мной смеешься? Конечно, смеюсь. Я столько времени была лишена этого удовольствия, что нынче готова ухватиться за любой предлог, лишь бы наверстать упущенное. На самом деле, мне нравится все, что тут происходит. Да настолько, что я сочинила городу имя. От тебя-то не дождешься. Будь твоя воля, все на свете оставались бы безымянными навек, лишь бы тебе не пришлось зубрить, кто как называется. Прекращай меня оклеветывать. Нет, оклеветовывать. А что за имя? Мне-то скажешь? Обойдешься. Я городу шепнула, и достаточно. Пусть сам решает, говорить ли тебе и всем остальным. И если да, то когда именно и в какой форме. Он честно заслужил такой подарок. Если бы я была твоим сном, мне бы ужасно хотелось иметь от тебя секреты. Ну, хоть один, если больше нельзя. Но тогда уж важный, чтобы ты ночей не спал, мучаясь желанием его разгадать. И не потому, что я такая вредная, а потому, что ты сам любишь секреты больше всего на свете. А их в последнее время все меньше и меньше. Бедный сэр Макс. Ничего. На мой век, небось, хватит. Только если об этом позаботятся добрые друзья, вроде меня. Мы твой единственный шанс хотя бы иногда ничего не понимать, попадать в просак и проявлять слабость. Ну, с этим у меня до сих пор все в порядке. Я великий мастер проявления слабости, метко попадающий в просак с первой попытки из любого положения, даже с завязанными глазами и в полной темноте. Именно потому, что мир не без добрых, ну, скажем так, людей. Да не то слово, смеется Макс. Однако нынче я намерена стать исключением из этого золотого правила. Один раз можно. Даже нужно. Я разыскала тебя не только ради удовольствия обнять и посмеяться, а специально для того, чтобы прояснить некоторые важные вопросы. Кроме меня это, пожалуй, никто не сделает. Просто потому, что люди понятия не имеют, какие вещи следует знать о себе существам вроде нас с тобой. Разве что теоретически. Но это совсем не то. А прочие наваждения не испытывают к тебе чувства достаточно нежных, чтобы пересилить отвращение к чисто человеческой привычке говорить слова вместо того, чтобы целиком окунаться в знания. Да и чего от них требовать, когда даже ты сам до сих пор не потрудился дать соответствующее объяснение собственному уму. Так и живешь, наполовину мудрец, наполовину невежественный балбес. Причем эти двое наловчились игнорировать друг друга, как старые придворные, рассорившиеся еще при покойном короле.